Глава 13. Дзюньбэй. Уже примерно час мы летим на юг над пустыней с зазубренными хребтами и песчаными равнинами. Ночь окрашивает пейзаж серыми и фиолетовыми красками, которые изредка разбавляются светом фар и мерцанием костров. Рейн негромко переговаривается с несколькими генхакерами, остальные прислонились к стенам комакса или развалились на пластиковых сиденьях, поднятых из пола. Рус сидит в кабине пилота и с кем-то в полголоса обсуждает наш план. Никто из них не начал спорить со мной, когда я рассказала, что хочу сделать. Да мне даже неуважительного слова не сказали с тех пор, как я сбросила Коула. Так что я просто стою у окна, прижавшись лбом к стеклу и кручу в пальцах пустой шприц. К этому времени модули Коула уже вышли из строя, но его панель все еще пытается побороть токсин. Это наверняка причиняет много боли. Да и пройдет не скоро. Но я надеюсь, что он поймет, это был мой подарок ему, а не нападение. Коул хотел освободиться из лап Картекса. Он заслужил это. И уничтожение всех его модулей — единственная возможность этого добиться. Я отправила сигнал его маячка Анне, и не сомневаюсь, что она найдет способ добраться до него. Потребуется несколько недель, чтобы его организм очистился, но зато потом он получит долгожданную свободу. Не думаю, что Коул когда-нибудь сможет использовать гентех, но эта мысль не вызывает у меня чувства вины. Они с Анной планировали сделать то же самое, забрав у меня панель. Вот только я никак не могу выбросить из головы ужас, который увидела в его глазах. Он боялся не сыворотки, которую я в него всадила, и не нападения с квадрокоптера, а меня и того, на что я способна. И теперь меня терзает вопрос. А может, он прав? «Мы на месте, координаты которого ты мне дала», — кричит Рус из кабины. «Но, судя по сканерам, тут ничего нет. Все здания пусты. Ты уверена, что не ошиблась?» «Уверена», — говорю я, шагая к нему через грузовой отсек и по пути подключаясь через манжету к системам Комакса. Мы не отправились напрямик в Картекс и не остановились, чтобы подзарядить батареи. Если мы хотим попасть на эту встречу и забрать оттуда Лаклана, то должны подготовиться. Может, в Энтропии живут лучшие в мире генхакеры, но они даже понятия не имеют, как сражаться. В этом городе собрались люди, которых больше заботит сельское хозяйство, чем военные технологии. Там никто бы не стал писать косу лишь потому, что не знал бы, что с ней делать. Вот почему им нужна я. И они позволили мне разработать этот план. Но чтобы осуществить задуманное, мне нужна армия. «Здесь находится лагерь генхакеров», — говорю я. «Они обещали нам выделить оружие и снаряжение, которое может нам пригодиться. Их предводитель Новак». «Новак?» — переспрашивает Рус. «Ты не шутишь?» Я понимаю его удивление. Я слышала, что болтали о Новак в Энтропии. В течение многих лет она возглавляла небеса, и ей доверяло большинство генхакеров на поверхности. Но в один прекрасный момент она предала их и объявила о союзе с Картексом. Она позволила им разбомбить ее город, а затем во время протокола Всемирного потопа призывала людей на поверхности сдаться. После этого я бы тоже не стала доверять Новак, но, судя по слухам, у нее есть оружие, так что я связалась с ней перед отъездом, и она пообещала мне помочь. Я смотрю сквозь лобовое стекло Комакса на темную бесконечную пустыню. Она прекрасный союзник для нас, и у нее есть множество людей, которые ей преданы, а здесь находится ее база. Рус качает головой, отчего на серебристых полосах на его коже отражаются алые огоньки с приборной панели Комакса. «Жаль, что ты не сказала мне, что связалась именно с ней. Мы ей не доверяем. Да и в месте, которое указано в координатах, ничего нет. Это может быть ловушкой». Я загружаю в интерфейс манжеты снимки с Комакса. Рус прав. Это место выглядит пустынным, заброшенным. Да, здесь есть разрушенный город, в котором можно спрятать целую армию, но сканеры не засекли никакого движения. Если Новак все еще сотрудничает с Картексом и обманывает нас, то она выбрала прекрасное место. Здесь легко организовать засаду, а значит, наш план рухнет. А у Картекса будет доказательство того, что мы организовываем против них заговор, и у них появится прекрасный предлог арестовать нас, свалить всю вину на меня и уничтожить генхакеров. Но я уже так далеко зашла. Да и с данными ДНК Коула, сохраненными в моей панели, разгадка сбоя в панацее кажется не такой уж сложной, а значит, мы не можем отступить. Поверь мне, Рус, я знаю, что делаю. Его силиконовые стального цвета глаза впиваются в меня. Надеюсь, это так. Наши жизни в твоих руках, Дзюньбэй. И это не игра. Я знаю, бормочу я. Вот только он ошибается. Борьба за будущее всегда была игрой. Это единственные слова Лаклана, которые засели у меня в голове. И любой, кто считает иначе, проиграет. Комакс снижается. Я перегибаюсь через плечо Руза и смотрю сквозь лобовое стекло. Пустынная земля застроена зданиями, расположенными на расстоянии друг от друга. Дома образуют небольшой городок, но в нем никого нет. Ни одного намека, что тут проживает сотня людей. Комакс выпрямляется и приземляется, поднимая в воздух волну пыли. Я прохожу через грузовой отсек и выглядываю в окно, но не вижу ничего, кроме пустых зданий, заполненных тенями. «Отправь им сообщение», — отстегивая ремень, говорит Рус. «Она появится». Я дергаю рычаг рядом с дверью Комакса. Как только она с шипением отъезжает в сторону, я спускаюсь по металлическому трапу. На улице прохладно, а под ногами хрустит гравий. Рейн следует за мной, держа руку на пистолете у бедра. Остальные медленно выходят безмолвным, нервным строем вслед за нами. Но здесь нет никого, кто мог бы нас поприветствовать. Я посылаю импульс с манжеты, но не нахожу ни одного признака жизни, за исключением маленьких, быстро перемещающихся существ, которые ползают по пустым зданиям. «Ты что-нибудь видишь?» — прищурившись, спрашиваю я у Рейн. Мне удается разглядеть лишь слабые отголоски сигналов на сканере манжеты. Их здесь десятки. Они могут быть вызваны чьим-то сердцебиением, но больше напоминают беспроводные чипы. Только это не дроны и не камеры или роботы-охранники. «Нет, я ничего не вижу», — Рейн хмурится. «А ты что обнаружила?» «Пока еще не поняла. Я посылаю второй импульс, пытаясь поймать один из сигналов существ, передвигающихся по зданиям. Они быстры, проворны и снуют по развалинам, словно крысы». Рейн достает пистолет и вглядывается в темноту под молчаливыми взглядами остальных генхакеров у нас за спиной. «Ты что вы там высматриваете?» — спрашивает Рус, подходя к нам со вскинутой винтовкой. Перед глазами вспыхивает красное окно с отчетом о сканировании, и у меня перехватывает дыхание. «Что это такое?» — вскрикивает Рейн, поднимая пистолет. Остальные тут же достают оружие. «Не двигайтесь!» — еле слышно шепчу я. «Никаких резких движений. И медленно опустите оружие, здесь скорпионы!» Рус напрягается, а за моей спиной среди генхакеров ползет шепот. Большинство из них, скорее всего, даже не понимают, что ползает вокруг нас, потому что эти существа запрещены законом. Хотя можно ли так называть жуткую смесь из органических тканей и современных чипов точной наводки, запрятанных в стальную броню, напоминающую по форме скорпиона? Даже я видела его лишь однажды, в детстве, когда руководство Картекса отправило такой патрулировать лабораторию. Он был размером с футбольный мяч, а в его голове сияла лазерная линза. Он взбирался на здание каждую ночь и обходил периметр, щелкая металлическими ногами по стеклам общежития. Она не раз пыталась поймать его в качестве тренировки. Но мне хватило один раз прочесть его характеристики, чтобы понять, что это ходячий инструмент смерти. Скорпионы, как настоящие хищники, передвигаются по местности, оценивают ситуацию и быстро учатся на своих ошибках. Они стремительны, смертоносны и практически неуязвимы. А еще прославились тем, что сбегали от своих дрессировщиков, сбивались в стаи и восставали против создавших их людей. Лаклан отослал того, кто патрулировал местность вокруг лаборатории, когда скорпион напал на охранника, забредшего в лес. Он выстрелил в мужчину 10 раз, а затем ввел паралитическое вещество, чтобы тот не смог позвать на помощь. И, насколько я знаю, все прототипы и готовые модели должны были уничтожить много лет назад. Но сейчас нас окружают больше десятка скорпионов, заставляя отступать к Комаксу. «Куда, черт возьми, ты нас притащила?» — выдыхает Рус. Я лишь качаю головой, потому что не знаю, что ему на это ответить. Я ожидала увидеть генхакеров, разбивших лагерь посреди пустыни, и надеялась, что у них есть истребители, оружие и, может быть, несколько машин, которыми мы могли бы воспользоваться. Но такого я точно не ожидала. Возможно, Рус прав. И я привела нас всех в ловушку. С одной стороны поляны до нас доносится скрежет шестеренок. Из-под земли поднимается металлическая дверь, взметая в воздух клубы пыли. Из нее выбегает толпа вооруженных и одетых в черную броню Картекса людей. Рус скидывает винтовку, а я инстинктивно замираю. Но тут вспоминаю, как двигаются солдаты Картекса и какие занимают позиции. А люди, появившиеся из-под земли, хоть и надели их броню, но передвигаются совершенно по-другому. Значит, это генхакеры, которые облачились в украденную броню и угрожают нам украденным оружием. И это та самая армия, которую я искала. «Не стрелять!» Рявкую я, поднимая вверх кулак и молясь, чтобы остальные ко мне прислушались. Из лифта появляется женщина и направляется к нам по образовавшемуся между солдатами коридору. На ней облегающая броня, а шлем зажат под мышкой. Ее алые волосы сбриты с одной стороны, демонстрируя татуировку серебряной цепи на коже. Ее кроваво-красные губы изогнулись в улыбке, приоткрывающие зубы, но не отражающиеся в глазах. Она харизматична, гениальна и амбициозна, а еще, судя по всему, у нее есть целый арсенал незаконного оружия. «Дзюнь Бэй», — говорит Новак, коверкая мое имя. Интересно, это случайная ошибка или попытка показать власть? И Рус. Как давно я тебя не видела. Я счастлива приветствовать вас в нашем логове. Извините за скорпионов. Мы не ожидали, что вы прилетите на Комаксе. Уверены, что его не отслеживают? На все 100. Подтверждает Рус, а затем бросает настороженный взгляд на скорпионов. А ты уверена, что они не опасны? Я думал, что их невозможно контролировать. Тогда вам не стоит подходить к ним слишком близко. С бесстрастной улыбкой отзывается Новак. Взгляд ее стальных глаз скользит по людям у нас за спиной. Предлагаю продолжить разговор на нашей базе. Но вашим людям придется подождать здесь. Боюсь, у нас слишком строгие протоколы, и ради собственной защиты мы мало кого пускаем внутрь. Так что мы решили пустить лишь вас двоих, чтобы вы смогли обо всем договориться. Рус переводит взгляд на меня, и я чувствую, как по моей коже расползаются мурашки беспокойства. Когда я разговаривала с Новак перед отлетом, она явно хотела нам помочь. А теперь нас окружают ее солдаты и скорпионы, а мы с Рузом должны отправиться на подземную базу, которая не видна ни на одном радаре. Ее солдаты отступают на шаг, но не опускают винтовок. А забрала на шлемах закрывают лица. Новак явно пытается заставить нас поволноваться. А может, она настолько не уверена в себе, что опасается, что ее люди отвернутся от нее и присоединятся к кому-то другому? Например, к нам? Может, ей не нравится сама идея, что кто-то другой выпустит код, который спасет человечество? Но нам не обойтись без ее помощи. Так что мне следует лучше присматривать за ней. «Прекрасно», — говорю я, встречаясь взглядом с Рузом. На его лице отражается такая же неуверенность, терзающая меня, но он все же кивает. «После вас». Мы следуем за Новак вниз по бетонной лестнице, освещаемой лампочками за решеткой, вмонтированной в потолок над нами. Когда мы останавливаемся у стальной двери с датчиками, воздух становится прохладнее, а у подножия лестницы в углу возвышается куча из камней. Новак проводит левой рукой с панелью над датчиками, и мигающий огонек становится зеленым. «Это один из служебных входов», — говорит она. «С каждым днем мы обнаруживаем их все больше и больше». «Обнаруживаете?» — спрашиваю я. «Разве это не ваша база?» «Ну, теперь это так», — отвечает Новак, распахивая дверь. «Но вы не найдете в сети ни ее карт, ни поэтажных планов. Мы до сих пор не знаем, кто ее построил, но очень благодарны этим людям». Переступив порог, мы оказываемся в просторном помещении высотой в несколько этажей, с металлическими переходами над головой, которые окутывают клубы пара, поднимающегося из котла в центре. А еще виднеются вентиляционные каналы, которые тянутся к тоннелям, вырубленным в скале. Все это выглядит старым. От керамической плитки в душевых кабинах в энтропии до котла для сжигания металла. Такое оборудование создавали еще до развития гентеха, а значит, база построена примерно в то же время, что и бункер энтропии. «Насколько велико это место?» — спрашивает Рус, следуя за Новак по металлической дорожке. «Достаточно большое, чтобы вместить 1000 человек», — говорит она. «Но его планировка не очень удобна. Некоторые уровни невозможно прогреть, а в некоторые не поступает достаточное количество кислорода. Но мы адаптировали его как только смогли. Мы подходим к входу в бетонный широкий тоннель, по которому могла бы проехать машина. Его стены обиты проводами, в крыше виднеются вентиляционные каналы, а на полу нарисованы желтые полосы. Нечто подобное я видела в тоннелях и атриуме энтропии, что еще больше указывает на их сходство. «А ты уверена, что эту базу построил не Картекс?» — интересуюсь я. «Это очень похоже на их работу». «Я тоже так думала», — признается Новак. «Но ее построили еще до основания Картекса. Судя по журналам и некоторому оборудованию, это произошло лет 40 назад. Мы думаем, что его проектировали как военно-исследовательский центр». «О, кстати, это твоя подруга Агнес рассказала нам о нем». По телу пробегает дрожь. «Агнес — доверенное лицо Катарины. Мне она не подруга». «Да?» Протягивает Новак и замолкает на мгновение, а затем с любопытством оглядывается на меня. «То есть ты не считаешь себя ей... Катариной?» «Не считаю. Она совершенно другой человек». «Разве?» — склонив голову на бок, допытывается Новак. «Да», — уверенно отвечаю я. «Это сложно». Новак внимательно всматривается в мое лицо, и я мысленно проклинаю себя за то, что не промолчала. Никому не следует знать, что у меня в голове спрятана девушка, которая пыталась убить меня. Они этого не поймут. В глубине души я и сама не уверена, что понимаю. Ведь самый простой способ разобраться с панацеей — стереть Катарину и вернуть половину своего мозга, чтобы стать умнее и быстрее. Да я бы могла оправдать этот поступок миллионами причин. Но стоит мне просто подумать об этом, как в груди все сжимается. Так что следует держать язык за зубами и больше не упоминать о ней. Новак встречается со мной взглядом, но сразу же отворачивается и проводит рукой над сенсором у очередной металлической двери. Думаю, это самая подходящая комната для нашего разговора. Дверь распахивается, и мы оказываемся в огромном просторном помещении размером с ангар. Его стены заставлены стеллажами от пола до потолка. А перед нами десятки людей в оранжевых защитных жилетах работают за широкими деревянными столами с конвейерными лентами, по которым перемещается различное оборудование. Одна половина ангара заставлена различными машинами, грузовиками, бурильными установками, старомодными вертолетами и неповторимым истребителем Картекса, покрашенным в светло-бежевый камуфляж. Каждый стол, каждая полка и каждая поверхность здесь заполнены оружием и военным снаряжением. У дальней стены целый стеллаж заставлен флотилией микродронов и изогнутыми стальными телами скорпионов, от вида которых у меня по спине бегут мурашки. В другом углу припаркован настоящий танк с покрытыми грязью гусеницами. «Какого черта?» — выдыхаю я. «Большая часть этого вооружения уже была здесь, когда мы прибыли», — объясняет Новак. «Многое из этого устарело, но мы стараемся обновить все, что можем. Как думаете, вы сможете найти здесь то, что вам поможет?» «О да», — говорит Рус, и на его лице расплывается улыбка. «Здесь определенно есть все, что нам нужно». «Теперь вы понимаете, почему мы держим это место в секрете?» — спрашивает она. «Узнай об этом арсенале Картекс, они бы начали атаку. Но, полагаю, скоро это и так случится. Ведь если вы захватите Лаклана, они точно захотят отомстить». Она поворачивается ко мне. «Ведь именно это ты задумала, Дзюньбэй. Схватить Лаклана?» Я киваю, обводя взглядом комнату. Мне следовало бы радоваться, ведь здесь я нашла больше, чем надеялась. Но при виде всего этого у меня начинает кружиться голова. Благодаря этому вооружению мы сможем выбраться из лаборатории Картекса со всеми, кто нам нужен. К тому же у нас появилась тайная база, где мы сможем работать. Лаборатории, комнаты, убежище. Но, глядя на полки с оружием, я не могу не задуматься о том, что мы развязываем войну. Дроны, скорпионы, бесконечные стеллажи с оружием давят на меня. Когда Коул сказал, что мои действия приведут к войне, я не осознавала, что это значит. Рус прав, это не игра. Из-за меня люди лишатся жизней. Решившись на это, я выберу смерть для многих. И если мы потерпим неудачу, я стану творцом нашего падения. Но, возможно, это и есть тот риск, на который нам следует пойти, чтобы шагнуть в новый мир. «Великолепно», — проглотив свой страх, выдавливаю я. «Мне не следует колебаться, ведь до завершения панацеи осталось немного». Я поворачиваюсь к Рузу с Новак и улыбаюсь. «Давайте обсудим план».